Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше изучение послания Иуды. Мы рассматриваем 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Опять обратим наше внимание на второе описание отступников – душевные психикос. В предыдущей программе мы указали, что смерть вошла в мир посредством падения человека. Но чтобы спасти человека, Иисус Христос пришел и пострадал духом, душой и телом. Мы уже говорили о физическом страдании Христа, а также о страдании души и духа. Его дух перенес оставление Богом с одной стороны и отпор нападках злых духов с другой. Дух человека настолько отрезал себя от Бога, превознесся и последовал за злым духом, что его нужно сломить совершенно, чтобы он перестал противиться Богу и порвал свою связь с дьяволом. На кресте Господь Иисус принял наши грехи. Его внутренняя святая человеческая сторона была совсем разбита, когда Бог осудил порочное человечество. Оставленный Богом, Христос таким образом перенес глубочайшую боль греха, пребывая во тьме наказывающего гнева Божия сполна, без поддерживающей любви Божией и без света его лица. Последствия греха – полная оставленность Богом. Теперь наша греховная человеческая природа была полностью осуждена, потому что была осуждена и наказана в безгрешном Бога-человеке Иисусе Христе. В нем святое человечество одержало победу. Все осуждение, которое должно было излиться на тело, душу и грех грешников, излилось на Него. Он наш заместитель. Веруя, мы соединились с Ним, Его смерть считается нашей смертью, и Его осуждение нашим осуждением. Наши дух, душа и тело вместе приняли полное осуждение и наказание в Нем. Не было никакой разницы, если бы понести наказание мы сами. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Вот то, что Он совершил для нас, и таково наше положение теперь пред Богом, ибо умерший освободился от греха. Фактически мы уже умерли во Христе. Духу Святому остается только превратить этот факт в наш личный опыт. Крест – это место, где грешник весь целиком, дух, душа и тело осуждены. И посредством смерти и воскресения Иисуса Христа Дух Святой может прививать нам божественную природу, делая нас причастниками божеского естества. Крест несет осуждение грешника, провозглашает негодность грешника, распинает грешника и освобождает жизнь Иисуса Христа. Впредь всякий, кто примет крест, возрождается от Духа Святого и принимает жизнь Иисуса Христа. Понятие возрождения находится в Библии. Это процесс перехода от смерти в жизнь. До возрождения дух человека далек от Бога и считается мертвым, потому что смерть есть разлучение жизнью и Богом, который есть источник жизни. Смерть, следовательно, есть разлучение с Богом. Дух человека мертв и потому не в состоянии общаться с Богом. Им либо завладела душа, либо страсти и привычки тела стимулируют его и повергают душу в рабство. Дух человека нуждается в оживлении, потому что рождается мертвым. Новое рождение, о котором Христос говорил с Никодимом, есть новое рождение духа. Конечно, это не физическое рождение, как это думал Никодим, а также не душевное. Нам важно заметить, что новое рождение влияет Божью жизнь в дух человека, поскольку Христос дал выкуп за нашу душу и разрушил принцип плоти, мы соединяемся с Ним, становимся участниками Его воскресения. Мы соединились с Ним в Его смерти, и, следовательно, в духе нашем прежде всего пожинаем осуществление Его новой жизни в воскресении. Новое рождение происходит полностью внутри духа, оно не имеет никакого отношения к душе и телу. Уникальным среди Божьего творения человека делает не то, что у него есть душа, но то, что у него есть дух, который в соединении с душой составляет человека. Именно это сочетание делает человека исключительным во Вселенной. Душа человека не связана прямо с Богом. Библия говорит, что Дух общается с Богом, потому что Бог есть Дух. Все поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Только Дух может войти в контакт с Богом. Только Дух может поклоняться Духу. Поэтому мы и находим в Библии такие изречения, как, например, «Служу Духом моим». Кто знает, кроме Духа человеческого? Поклоняются в Духе. В Духе принимать откровения от Бога. Во свете этого факта будем помнить, что Бог поставил способностью с человеком только посредством Духа, и что только таким путем проводится в жизнь его замыслы. Если это так, то как важно духу человека пребывать в постоянном живом контакте с Богом, не поддаваясь ни на миг влиянию нарушить божественные законы, уступанием чувствам, желаниям, идеалам и побуждениям внешней души. Иначе смерть наступит немедленно, и дух утратит свою связь с божественной жизнью. Это не значит, что у него не будет больше духа, но просто, как мы говорили раньше, дух уступит свое высокое положение его душе. Всегда, когда внешний человек начинает действовать по указке внешнего, он теряет контакт с Богом и становится мертвым духовно. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Жизнь невозрожденного человека почти полностью управляется душой. Он может жить в страхе, любопытстве, веселье, гордости, жалости, удовольствии, наслаждении, удивлении, стыде, любви, сожалении, повышенном настроении. Или может быть полных идеалов, мечтаний и суеверий, сомнений, предположений, исканий, вовлечений, выводов, анализов и самозазерцаний. Или им может двигать жажда власти, богатства, признания в обществе, свободы, положения, славы, похвалы, знания, толкая его на принятие множества смелых решений, самоволия, высказывание упрямых мнений или даже на подтверждение себя терпеливой выносливости. Все это и тому подобное – только проявление трех основных функций душевных эмоций, разума и воли. Не из этих ли вещей и состоит в основном жизнь? Но из всего этого никогда не получается возрождение. Раскаяние, сожаление о грехах, слезы или даже принятие решения не приводит к спасению. Исповедь, решение и многие другие религиозные действия никогда не являются и не могут приниматься за духовное возрождение. Рациональное суждение, интеллигентное понимание, головное принятие, преследование добра, красоты и правды – все это всего-навсего душевные действия, если дух не достигнут и не возрожден. Идеалы человека, его чувства и предпочтения могут хорошо служить человеку в качестве именно слуг, а не хозяев. И потому они второстепенны в вопросе спасения. Поэтому Библия никогда не считает новое рождение суровым обращением с телом, импульсивным чувством, требованием воли или переменой головного понимания. Библейское возрождение происходит гораздо глубже, чем душа или тело человека, в самом духе его, где он принимает божественную жизнь посредством Святого Духа. Автор притч говорит, что светильник Господень – Дух человека. Во время возрождения Дух Святой входит в Дух человека и оживляет его, как бы зажигая светильник. Это и есть новый дух, упомянутый у Иезекииля 36 главе 36 стихе. Старый мертвый дух возрождается к жизни, когда Дух Святой вводит в него несотворенную жизнь Бога. До возрождения душа человека управляет его духом, его «я» управляет душою, а страсти и похоти — его телом. Душа становится жизнью тела. При возрождении человек принимает божественную жизнь в свой дух и рождается от Бога. В результате Дух Святой теперь управляет духом человека, а дух, в свою очередь, становится способным управлять душой. А через душу и тело, так как Дух Святой становится жизнью духа человека, последний становится жизнью его существа, дух, душа и тело восстанавливается в состояние, которое соответствует первоначальному замыслу Бога, и это происходит в каждом возрожденном человеке. Аминь.